Часть вторая. Почему вы скрыли эти подробности? Ваше имя? Сидзука Йокко. Ваш отец? Сидзуко Кейташи, старший вассал господина Фудзитаки. Ваша мать? Госпожа Синго из семьи Рюбей. Место вашего рождения? Эдо, усадьба моего отца возле западной цитадели. Как вы собираетесь обеспечить себя средствами к существованию? Простите, не поняла. На что вы собираетесь жить в новом перерождении? Надеюсь, господин Ясухира позволит мне преподавать в его школе. Я не надеюсь, что он возьмет меня в приемные сыновья, дочери, сыновья. В этом теле я мало гожусь в дочери. Но я готова принести господину Ясухира вассальную клятву, если, конечно, он снизойдет ко мне, ничтожный. Имя вашего ученика? Вы имеете в виду моего убийцу? У вас были еще ученики? Нет. Тогда мне непонятно ваше уточнение. Набуюки Куба. Привратник уже назвал вам это имя. Зачем вы спрашиваете о том, что знаете? Мое дело спрашивать, ваше отвечать. Советую принять это к сведению. Прошу прощения за дерзость. Очень сожалею. Как вы были убиты? Кубо сказал, что больше не хочет ждать, пока я подпишу ему Мейкё Кайден. Он требовал мастерский диплом прямо сейчас. Я отказала ему. Объяснила, что он еще не обучился всем секретам моего стиля порхающей ласточки. Он настаивал? Да. Кинулся на меня. Повалил, приставил нож к горлу. «Я победил тебя», — сказал он, — «подписывай». Когда я попыталась вывернуться, у него дрогнула рука. Полагаю, он полоснул меня ножом. Полагаете? Не могу сказать точно. Я не помню ничего, что было дальше. Заняв его тело, вы видели собственный труп. Такой человек, как вы, сразу определит, от чего наступила смерть. Да, конечно. Но я была в таком состоянии, что плохо оценивала происходящее. Только что я лежала, и вот стою. Оставим это. Значит, он требовал диплом. Далее несчастный случай. Тогда как вы объясните мне тот факт, что перед нападением на вас Кубо готовился совершить сеппуку? Он угрожал покончить с собой, если вы не подпишете ему Мейкё Кайден? Откуда вам это известно? Про угрозы? Про сеппуку? Кажется, вы забыли, кто здесь задает вопросы. Приношу глубочайшие извинения. Кубо шантажировал меня. Говорил, что если он покончит с собой из-за диплома, которого достоин, но не получил, это унизит меня, ославит в глазах всех мастеров. Вы согласились с этим? Я посмеялась над ним. Сказала, от моей чести не убудет. Если же ты такой дурак, убивай себя, мне-то что? Тогда он в ярости набросился на меня, как был, с ножом. Дальше все произошло так, как я вам уже рассказывала. Почему вы скрыли эти подробности? Не хотела срамить ученика перед вами. Он был хорошим учеником, старательным и почтительным. Не знаю, что на него нашло. Год спустя я подписала бы ему диплом без нажима с его стороны. И потом, я сейчас заняла его тело. Не слишком хочется рассказывать такие позорные вещи о человеке, в чьем теле ты живешь. Я понимаю вашу сдержанность. Думаю, подписание вашей грамоты о фукацию пройдет без задержек. Моя благодарность не имеет пределов. Вы уже убедились, что я – это я. Я знал это до начала допроса. Каким образом? О чем я просил сенсея Ясухира, когда он окончил свои наставления? Вы попросили его сразиться со мной. Господин Ясухира был так любезен, что согласился. Я проиграла ему 4 схватки из 5. 3. 4. У сенсея доброе сердце. Он назвал одно поражение ничьей. Он не хотел меня оскорблять при учениках. Но я-то знаю. Я еще не до конца привыкла к этому телу. Привыкайте. И привыкайте говорить о себе, как о мужчине. После демонстрации воинских умений вы прошли в дом, а я задержался во дворе. Сенсей подтвердил мне, что вы – это вы. Можно изменить имя, внешность, что угодно. Но нельзя подделать манеру ведения боя. «Так», — сказал сенсей. «Да». «Он заблуждается. Будь я Набуюки Кубо, моя манера боя была бы такой же. Ученик копирует учителя. Талантливый ученик копирует в точности. Сенсей сказал мне об этом и добавил, что никогда не спутает наставника с наставляемым. Он еще сказал, что талантливый ученик в какой-то мере перерождение учителя. Не копия, нет. Другое тело, другой почерк, иное мастерство. Новая жизнь, сказал сенсей, новый путь. Путаница исключается. Я немедленно пойду и извинюсь перед господином Ясухиро. За что? Я сказала, что он заблуждается. Это было самонадеянно с моей стороны. Мои познания — песчинка рядом с его горой.